Глава 27. «Да», — вздохнул Михаил Дмитриевич. 20 лет для мести не срок». И вдруг сообразил, что Эльвириному мужу теперь за 50, а в серых «Жигулях» ездит совсем молодой парень. Свирельникову сделалось неловко перед Алипановым за напрасное подозрение, но перезванивать и объясняться было совсем уж неприлично. «Страха бояться не нужно», — говаривал замполит Агариков. Они подруливали к большому редакционному зданию на Чистых прудах. И домчались, надо сказать, на удивление быстро. Так иногда бывает в Москве. В самый час пик пробки вдруг рассасываются неизвестно почему, и летишь со свистом, как это было лет 40 назад, когда водители всех ЗИЛов, колесивших по столице, знали друг друга чуть ли не в лицо и даже по именам. Так рассказывал отец. Впрочем, на случай непробиваемых пробок у Свирельникова имелась специальная ксива, купленную серьезного генерала за штуку баксов, разрешавшая выезд на резервную полосу. Газета «Столичный колокол» в прежние времена, когда она еще называлась «Столичной коммуной», занимала весь огромный, с мощными пилястрами по фасаду и циклопическими дубовыми дверьми, сталинский дом, построенный явно из расчета на те отдаленные времена, когда выпистуется будущий богоравный человек, которому и понадобятся эти 4-метровые двери. Прежде в «Столичной коммуне» работало несколько сотен журналистов. От кованых, снопозвездных ворот к входу надо было идти мимо выстроившихся в ряд глянцево-черных «Волк», возивших ораву замов, завов и членов редколлегии. В этой газете служила после окончания университета Тонина подруга, Нина Грибкова. Она иногда приглашала Свирельниковых на закрытые просмотры, концерты и встречи с интересными людьми. Михаил Дмитриевич хорошо помнил, как однажды Нинка вела их в актовый зал по коридорам мимо бесчисленных кабинетов, откуда выскакивали серьезные мужчины и деловитые женщины, одетые по преимуществу в кожу или замшу. И мчались, кивая друг другу на бегу, перебрасываясь шуточками и непонятными словечками про запившую свежую голову, про козла, обнаруженного прямо в подписной полосе, про скандал на какой-то утренней топтушке. Свирельникову показалось тогда забавным, что вся эта ураганная суета происходит для того, чтобы завтра утром он получил газету, в которой читать-то по совести нечего. А если даже и прочтешь ее в метро от транспортной безысходности, то потом целый день будешь таскать в душе оптимистическую тоску, изнывая от противоестественной правильности всего происходящего в Отечестве. Впрочем, после чтения нынешних газет директор сантехуюта чувствовал себя так, будто переночевал в мусорном контейнере. Вот и решай, что лучше. Шагая по памятным коридорам, Михаил Дмитриевич обнаружил, что почти все помещения теперь сданы в аренду разным конторам, о чем сообщали многочисленные вывески и таблички. Бюро горящих путевок «Гвадалквивир», Центральный совет общества любителей морских свинок, массажный кабинет «Вечная молодость», Московское отделение Всероссийской партии потерпевших пешеходов ВППП. В поисках исчезнувшей редакции Свирельников довольно долго плутал по этажам и даже набрел на огромный актовый зал, где теперь помещался склад итальянской обувной фирмы Карло Фунгалини. Владельца этой фирмы Свирельников знал. Сантехуют обновлял ему в центральном офисе места общего пользования. Конечно же, никаким итальянцем тот не был. А в прошлой жизни работал товароведом обувного магазина в Ногинске и первые свои деньги сделал на перепродаже импортного дефицита. Размышляя о жизни, Михаил Дмитриевич как-то пришел к выводу, что социализм от капитализма отличается только количеством дефицита. При социализме дефицита до хрена. Икра, автомобили, книги, квартиры, водка, обувь. При капитализме только один – деньги. Зато их отсутствие превращает в дефицит абсолютно все. Поэтому социализм все-таки гуманнее. Затевая свое дело, Ногинец понимал, что советского потребителя, уставшего от продукции фабрики «Буревестник», нужно завлечь чем-то вызывающе импортным, лучше итальянским, так как на прежнем ботиночном рынке самой дефицитной и легендарной была именно итальянская обувь.